Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас следующая рубрика наша в прямом эфире «Гость в студии». Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. И здравствуйте все наши уважаемые радиослушатели. Итак, мы работаем в прямом эфире, как я уже сказала. Телефон прямого эфира 217-93-37. Тема нашей беседы о душевном здоровье. Так, Вячеслав Владимирович? Да, да. И вот такая подтема, которой мы решили с вами сегодня прикоснуться, о том, что в нашем обществе, в нашем государстве создаются... Но можно сказать так, что искусственные условия для самоубийственного образа жизни. Эта тема очень тяжелая, она и деликатная, она и непростая, это очень сложная тема. Но тем не менее, вот вы хотели бы поговорить сегодня на эту тему, да? Да, я давно хотел поговорить на эту тему, но все как-то не доводилось. У нас другие темы всегда находились для... разговора, да и сама тема, она не простая, нелегко об этом говорить, и многое из того, что я буду говорить сегодня, вероятно, некоторым будет резать слух, но все-таки говорить об этом нужно. Я как... Назрело. Я как врач, который занимается оказанием помощи наркозависимым, я ведь не могу не рассуждать, не размышлять о том, откуда все это берется. Откуда берется в таком масштабе самоубийственный образ жизни у наших молодых людей, у юношей и девушек со школьного возраста. Откуда это? Неужели они совершенно обезумели? Неужели... у них не срабатывает никаких защитных механизмов, никакие не даже инстинкта самосохранения, да, хотя бы даже на этом уровне. Почему так много у нас суицидов, да? И самоубийств, наркомании, люди спиваются деревнями. Люди уходят в какой-то другой, да, образ жизни, совершенно вот нечеловеческий, да? Да, люди отказываются рожать детей, люди убивают своих детей еще нерожденными, люди усваивают с юности такое отношение к половым отношениям, при котором они утрачивают в скорости способность иметь детей. И при этом мы видим, что результаты это устрашающие. Мы сейчас серьезно на государственном уровне понимаем проблему демографии, говорим о том, что у нас по минус миллион каждый год, и мы практически вымираем. И что это такое? Это что происходит? А что происходит? Это... случайное недоразумение – это наше еще не с непривычки мы к новому образу жизни как-то, вот мы не можем к нему никак приспособиться. И это некая детская болезнь, которая со временем пройдет сама. Или, может быть, это война? Может быть, все-таки мы имеем дело с разумной волевой личностью или личностями, которые за этим за всем стоит, и которая имеет целью уничтожить наше общество. Что, это так невероятно, что ли? Да нет, это очень вероятно. Наоборот, невероятно то, что в послевоенный период мы настолько привыкли к лозунгам «Миру мир», что мы слово «война» всерьез и не воспринимаем. За годы советской власти мы привыкли к тому, что мы настолько сильные, что с нами никто не будет воевать, что мы и не воспринимаем всерьез разговоры о войне. Ну да, конечно. Воевать с нами так, как пытались это делать раньше, никто уже не будет. У нас, простите, достаточно ядерного потенциала, чтобы уничтожить весь мир. в России. Поэтому, конечно, никто не будет всерьез вторгаться с нами, к нам с оружием. Ну так ведь после Второй мировой войны давно все поняли, что можно и без оружия свалить любую страну, любое государство. Только одними наркотиками уже можно свалить. И не только наркотиками. Достаточно просто, знаете, манипулировать словами, вот как это делается сейчас. Сейчас искусственно, постепенно, последовательно, терпеливо кто-то выстроил новую систему ценностей для нас, которая для всех кажется уже естественной. Кто-то... Нормальный образ жизни, как воспринимают, да, уже даже... Кто-то преподнес нам вот эти злополучные общечеловеческие ценности как некие канонизированные уже и действительно всеми принятые понятия о жизни, о том, кто такой человек, куда он и зачем. И мы сейчас видим, что под эту песню пытаются создать некое всемирное государство. Мы же видим, что объединяется Европа на основе этих общечеловеческих ценностей. Мы видим, что и другие страны втягиваются в так называемый общеевропейский союз, в Всемирную торговую организацию. Мы видим, что существуют международные финансовые механизмы, объединяющие народы и делающие всех должниками и обязанными расплачиваться своими принципами за преподанные им финансовые ресурсы. То же самое происходит и с нами. Мы видим, что мы сдаем позиции одну за другой. Мы утрачиваем наш национальный культурный архетип, наши традиции многовековые. Мы отдаем их в жертву этим общечеловеческим ценностям. Лишь бы только у нас был этот пресловутый уровень жизни, про который говорят наши первые лица. Нам преподносятся какие-то страны, как страны с самым высоким уровнем жизни, такие как Норвегия, Швеция, страны Западной Европы, Сингапур, Соединенные Штаты. А что такое уровень жизни? Это что, свобода сытно есть и передвигаться в пространстве? Нет. Уровень жизни зависит от степени включенности духовного уровня саморегуляции личности, степени включенности духовности, насколько дух включен, вот настолько и уровень. А если этот уровень духовный не включен, то уровень жизни на уровне табуретки, даже если человек растолстел до 300 килограммов, как это мы видим в Америке сплошь и рядом, и при этом он не знает, в каком полушарии находится его страна. Мы видим, как сейчас делается целенаправленно реформа нашего образования. Ведь подкрадываются к нашим детям, к тем, кто составит костяк нашей нации через 10-15 лет. И эта реформа образования, она настолько чудовищна, что если она состоится, то через 10 лет мы будем выпускать тупых совершенно выпускников из школ, которые не будут ничего соображать, которые не будут знать глубины предмета. Ведь посмотрите, что такое единый государственный экзамен. Это тест, будь он неладен. Это же страшная бомба под нашу систему образования. То есть тест, уровень этого теста, он совершенно, так сказать, не соответствует. Вы помните, как мы в советские годы проходили по каким хрестоматиям мы проходили русскую литературу? Да. А сейчас этой хрестоматией будет являться ЕГЭ, где одним из вопросов этого теста, например, есть такой вопрос. Какие глаза у Обломова? Цвет глаз у Обломова? Вот на этом уровне и будет знать наш выпускник в будущем русскую литературу. И под этот единый государственный экзамен в школах уже выпущены учебники. Их еще нет, но они уже выпущены, они уже готовы. И они не сегодня-завтра окажутся у наших детей. И вся система образования направлена не на то, чтобы наши дети что-то узнали. Развились, да? Да, или действительно у них развился образ Божий, который в них вложен. А для того, чтобы растлить наших детей. Потому что неотъемлемой, самой важной частью образовательного процесса является своевременное половое воспитание. И приведите соблюдение прав человека в области сексуального поведения, когда он может сам планировать, когда ему иметь детей и вовремя предохраняться. Это сейчас одно из условий для того, чтобы страна, допустим, какая-нибудь, вступила в Общеевропейский союз. Она должна принять вот такую систему ценностей. Не принимает, до свидания. Оставайтесь нищими. И многие наши страны-сателлиты, которые когда-то были советскими республиками, сейчас с удовольствием склонили под это голову и воспринимают эту систему ценностей. И самое страшное, что Россия туда же идет. Дело в том, что, может быть, какой-то стране, такой как Грузия, Украина или Молдова, или страны Балтии, это им на роду написано кому-то прилипать. Это страны прилипалы, они сами по себе существовать не могут. И когда-то для них было источником жизни Российская империя, когда-то другие империи, когда-то Советский Союз. А сейчас, когда Россия ослабела, общество, которое притягивало все малые народы к себе, им ничего не остается, как тянуться к сильным. И они вынуждены это делать. Но дело в том, что ведь страны Балтии – это не Россия. Россия – единственная страна в мире, которая может себе позволить никуда не вступать без всякого ущерба для своего здоровья. Материального, телесного и душевного. Даже наоборот. Это единственное условие, при котором наше общество сейчас может сохранить себя. Это никуда не вступать. Нам Бог все дал для того, чтобы мы никуда не вступали. Чтобы мы не подписывались ни под какими предательскими по отношению вообще к человеческому роду документами. Как это делают сейчас все страны. А мы видим, что все наоборот. Мы видим, что нас вынуждают вступать в ВТО. Это ведь не все сказки про то, что мы туда рвемся, а нас не пускают. Ничего подобного. Нам выкрутили руки так, что мы сейчас не можем туда не вступить. Но мы должны были соблюсти целый ряд условий. И вот сейчас мы видим, что президенты США и России встречаются во Вьетнаме для того, чтобы подписать договор о вступлении России в ВТО. Какие позиции мы еще сдали? Что мы еще продали? Чем это грозит, так сказать, вот, душевному здоровью нашего российского человека? Вот если мы говорим, если тема наша душевное здоровье. Вы знаете, мы станем такими же сумасшедшими, как все. Вот и все. Дело в том, что те люди, которые стоят за всем за этим, а за этим стоят несколько человек, которых можно по пальцам сосчитать, это те, в чьих руках сконцентрированы все финансы в мире. Надо трезво смотреть на вещи. Миром правят совсем не первые лица государств, и нашей страной, к сожалению, тоже, а те, кто имеет реальные рычаги власти, то есть деньги. Этих людей очень немного. В мире, как в любой другой стране, и в мире нет никакой демократии, это все ложь, есть только олигархия. Это извращение аристократии, о котором уже давно молчат. И эти-то люди, которые сейчас стремятся к мировому господству, а стремление к мировому господству лежало в умах во всех сумасшедших во все времена, всегда, сколько существует род человеческий, от Вавилонской башни. И сейчас стремление к мировому господству как никогда сильно. Потому что концентрация власти и денег в одних руках все больше и больше и больше. И человек, слабый человек, не может устоять перед соблазном завладеть всем. И вот эта кучка людей, они и собираются это сделать. Так это само по себе безумие. Построить утопический рай на земле не удавалось, никому и не удастся никогда. Бог сказал, рая на земле не будет никогда. Никакие попытки стереть национальные отличия и культурные отличия между народами ни к чему хорошему не приведут. Мы просто все сойдем с ума. Мы уже обезумели, встав на этот путь. Мы ведь видим сейчас, что шизофренический образ жизни нам навязывается просто как норма с детства. Прямо вот с той субкультуры детской и молодежной, которую мы воспринимаем из-за рубежа. Наши дети не хотят быть психически здоровыми. Им нравится быть крейзи, им нравится быть безбашенными. Им нравится не нести ответственности за то, что они делают. Им нужен разрушительный образ жизни, как некое упоение. Это все плоды восприятия общечеловеческих ценностей в ущерб нашим традиционным христианским ценностям, на которых наше общество всегда держалось. И оно не разрушилось, даже несмотря на все попытки физически уничтожить наш народ, физически. А вот сейчас делается изуверская попытка оставить наш народ в живых, но подменить ему душу. И посмотрите, сколько мы теряем людей. Мы из-за этого просто исчезаем с лица земли, наша нация. Так что же делать? Что же делать что в же этой делать? Ситуации, если нас так вот, как нам вы говорите, нужно сейчас искусственные условия создать? Объединяться. У нас еще очень много психически здоровых людей в стране, которые видят, что происходит на самом деле. Нам пора объединяться. Не зря мы церковь инициировала введение праздника 4 ноября, против которого так сейчас раскаркались все демократические средства массовой информации, либеральные. Дескать, зачем этот праздник, для чего он нам, мы не понимаем, нам никто не объяснил. Они прекрасно понимают, для чего этот праздник. Сейчас происходит то же самое, что и тогда. Предательство национальных интересов, предательство и продажа национальных интересов. Мы сейчас видим в лице государства, государственных чиновников, самых главных врагов нашего общества. Государство в лице государственных чиновников, министров и замминистров образования, культуры, здравоохранения и других министерств уничтожает собственный народ. И поэтому народу сейчас нужно объединять свои усилия для того, чтобы этому противостоять. Это не призыв к тому, чтобы бить окна нашим чиновникам или бить им морды, простите, а для того, чтобы объединять свои усилия и показывать, кто в стране хозяин. Не на тех псевдо- или квазидемократических принципах, которые нам навязаны из-за рубежа, а на той демократии представительской, которая испокон веку была свойственна нашему обществу. Нам нужен земский собор. Нам нужно выбирать лучших не в Государственную Думу, которая себя окончательно дискредитировала и является сейчас просто продажным органом, где продаются интересы нашей нации. А нужно создавать настоящий, подлинный, демократический выборный орган, где будут лучшие представители нашего общества, и которые заявят, что действительно мы хотим, какова цель нашего государства. Ведь это же курам насмех. Государство 15 лет существует без цели. Где это видано? Куда государство направлено? Ни тактики, ни стратегии. И я только на этих путях вижу. Мне очень нравится. Я просто рад от всего сердца тому, как вот сейчас пытаются все-таки здоровые силы консолидироваться. Да. У нас появилось, я надеюсь, появилось вот на днях Всероссийское родительское собрание. Это мощнейший орган. Это, знаете, такая оказалось слабое место вот в этой системе общечеловеческих ценностей, на которых мы живем сейчас, наша Конституция и закон об образовании, что все-таки мы на законных основаниях сумели получить такую влиятельную структуру, как родители, которые являются заказчиками образовательного процесса. Заказчиками, значит, они полноправные участники образовательного процесса. И они могут влиять на то, что в качестве образования преподносится нашим детям и в детских садах. И родители вообще могут прослеживать все, что происходит с их детьми на территории России. Вот. Что могут вот родители? То есть вот в конце концов, чем закончилось вот это вот всероссийское родительское собрание? Закончилось тем, что было принято обращение и к президенту, и к парламенту, к нашему, и к Совету Федерации с призывом принять какие-то неотлагательные меры. Нет, то, что сейчас общественное мнение звучит и звучит громко на эту тему, это очень хорошо. Просто вот сегодня вот целью моего разговора на эту тему было то, чтобы нас услышало как можно больше людей, чтобы мы перестали жить в иллюзиях, чтобы мы понимали, что ничего благополучного в нашей стране не происходит, несмотря на то, что подорожала нефть и газ, несмотря на то, что у нас в резервном фоне лежат деньги, которые никто не знает, не решается их тратить. Даже на это нет политической воли. Ведь для того, чтобы сейчас сохранить наше государство, от первого лица требуется политическая воля. И просто простите, а гражданская совесть, ответственность за свой народ, подписывать или не подписывать этот продажный документ. Посмотрим. Так, ну и вот, значит, все-таки наши-то усилия, вот тех людей, которые нас сейчас слушают, хорошо, родительское собрание прошло, значит, они выработали документ, родители, собравшиеся. отослали его вверха. Что нам дальше сейчас делать? Вот всем нам, так сказать, всем тем, кто слушает нас сейчас. По-прежнему, нас слушает, так сказать... нас слушает очень много родителей. И наша беда в том, что мы не чувствуем своей гражданской ответственности. Родитель не знает, что такое ответственность за своего ребенка. И я призвал бы сейчас тех, у кого есть дети, если вам хоть чуть-чуть не безинтересно, кем станут ваши дети, объединяться вот в родительские комитеты, не обязательно во всероссийские, а в родительские комитеты на уровне школы, и выяснять, чему учат ваших детей. Вы имеете полное право. Вот здесь это право, которое, о котором говорят как общие человеческие ценности, вы должны реализовать обязательно и немедленно. Потому что если мы этого не сделаем сейчас, завтра наших детей сделают идиотами. Завтра наших детей сделают безмозглыми потребителями материальных благ. И мы же будем потом утираться собственными слезами, когда наши дети будут считать своих родителей за ничто, если те не будут выполнять их требований. Поэтому сейчас надо наводить порядок в своих мозгах. В первую очередь я обращаюсь к родителям. Если мы не хотим, чтобы мы сами потом попали в дурдом из-за поведения наших детей. То есть это, так сказать, такие перспективы возможны. Конечно, нет. Понимаете, в чем дело? Можно ведь видеть отдельные недостатки. Знаете, в системе образования, в системе здравоохранения. Вообще что-то в нашем обществе как-то немножко где-то не так. Какие-то программы наши, как говорят, вот помните, в системе профилактики наркомании, где-то они дают сбой. Можно видеть какие-то частности. А можно видеть конкретных лиц, которые стоят за этим за всем и разрушают государство целенаправленно. А можно подняться еще выше. И можно увидеть дьявола, который с Богом борется, а место битвы сердца людей. А можно еще выше подняться. Можно увидеть Бога, которому нет конкурентов. Это Бог наказывает свой народ за безбожие. Если Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума. Мы все обезумели. Мы все потеряли разум. Нам нужно вразумляться. Нам нужно видеть истину так, как она есть, а не перестать жить в иллюзиях. Мы люди, и у нас есть призвание. У нашего народа есть призвание. Если мы ему следуем, мы счастливы. Если нет, несчастья нас нет никого на свете. Итак, что можно все-таки вот сказать, завершая вот эту вот тему? Тема очень острая, тема очень достаточно такая... Давайте... Деликатная и в то же время на самом деле... Давайте так. Не терпит отлагательств. Я не хотел бы, чтобы у людей оставался какой-то тяжелый осадок после нашего разговора, потому что как раз вот протрезвение на эту тему открывает нам дорогу в светлое будущее. Вот, если, ведь лечение заболевания начинается с правильной постановки диагноза. Мы будем биться с больным без толку сколько угодно и потеряем его, если мы не будем знать, от чего мы его лечим. Если мы знаем, чем он болен, мы сможем проводить адекватную терапию. Если мы будем знать, чем больно наше общество, мы сможем выкарабкаться из всех проблем, в которых мы оказались. Для этого нам нужно поинтересоваться об истинном положении вещей у того, кто... Все эти годы, все столетия хранит истину. Это русская православная церковь. Она единственная всегда, во все времена, сохраняла самое главное – наш генофонд духовный. И тогда, когда уже стоял вопрос о существовании государства, церковь единственная, была единственным оплотом нашего государства. Она одна, как вот это было 400 лет назад, и точно так же сейчас. Церковь – единственный общественный институт, который знает, что происходит, правду знает, и пытается разъяснить это людям. Церковь не призывает ни в коем случае к бунту. Церковь призывает к тому, чтобы люди увидели, кто они и зачем они, чтобы они вразумились, чтобы народ снова стал народом. И у церкви это получится. Я свято верю в то, что благодаря церкви наше государство вновь, как птица Феникс, восстанет из пепла. Благодаря церкви, которая будет призывать и в конце концов добьется того, что наш народ вспомнит о своей духовности и о своем призвании. Поэтому в этом смысле я оптимист. Будет очень много жертв, к сожалению. Вячеслав Владимирович, звонок поступил. Давайте послушаем. Давайте. Алло, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимирович, позвольте вам выразить огромную благодарность за ваши передачи, как по телевидению, так и по радио, за ваш патриотизм, за вашу душевность, вообще за то, что вы такой прекрасный человек. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Значит, темы эти людей наших волнуют все-таки, если они нас слушают, если они нас смотрят. По телеканалу «Союз», по радио «Воскресенье» слушает. Ну, я думаю, что действительно всегда ведь были здоровые корни и здоровые, так сказать, древо наше всегда было русское, здорово. Это только нам может просто на первый взгляд показаться, что мы уже умерли. Да нет, нет, здоровых сил в нашем обществе достаточно. И все, кто пытаются Россию свалить всегда, во все времена, они недооценивают одно единственное, то, что с нами Бог. И так было всегда, в годы любой смуты, в годы Великой Отечественной войны. 1612 там год, да, с поляками, так сказать, 1812 год. Да, ведь Запад, пытаясь 1941. Сделать Россию такой, какой, каким он стал, и принизить ее до своего уровня, а западное сообщество, оно даже не представляет себе, до какого состояния деградации духовной оно дошло. Дай Бог, может быть, глядя в Россию как в зеркало, она это увидит, западная цивилизация. Вот. И западная цивилизация не понимает самого главного. Она не понимает, что русский народ — это народ богоносец. Как бы он себя ни вел безобразно, его призвание никто у него не отнял и никому не передал. Вероятно, этого не будет никогда. Мы до конца времен останемся таковыми. А значит, до конца времен мы останемся единственной причиной того, что мир есть. Потому что у нас есть кто-то, кто верит в Бога и молится. Вот интересно, что до сих пор вот западные, так сказать, и средства массовой информации, и документалисты, и все они почему-то им приятно, так сказать, вот получать и фильмы из России, которые рисуют Россию грязной, рваной, пьяной, вонючей, никчемной, разложившейся какой-то. То есть им это приятно, они вот, так сказать, вот эту продукцию все время, так сказать, требуют от наших творцов. Ну, просто я знаю по документальному кино. Да. То есть принимаются фильмы, которые показывают Россию в таком вот виде. Для чего это? Для того, чтобы мы захотели другого. Для того, чтобы мы захотели быть такими, какие люди, как люди выглядят в западных сериалах, на рекламных плакатах, у которых рот до ушей от того, что у них великолепная зубная паста, или от того, что они что-то съели, или они обожрались, но им не страшно, потому что у них есть мизим. Вот чтобы мы такими стали. А мы такими никогда не станем. Мы можем быть рваной, вымереть, пьяной, да? Но такими мы никогда не станем. Это невозможно. И здесь Запад, конечно, напрасно тешит себя иллюзиями. Лишь бы не было настоящей войны. Вот и все. Нам нужно избежать настоящего кровопролития, потому что оружия в мире накоплено очень много. И то, что сейчас происходит, это попытка поляризовать наше общество. Что такое гражданская война, мы уже проходили. Нам это не надо. Нам объединяться надо. И объединять те здоровые силы, которые находятся в отвалившихся в воле судеб государствах, родственных нам народах, на Украине, в Беларуси, в Грузии, везде. Ну, слава Богу, у нас церковь есть. Да, да? Слава Богу. Которая нас все-таки каким-то образом объединяет. И я думаю, что и укрепляется в этом вот объединении. Ну что ж, мы завершаем, наверное, нашу сегодняшнюю программу. Вот несколько слов в завершении нашей темы о душевном здоровье, которую мы назвали. Я просто обращаюсь к нашим телезрителям. Если вы заинтересовались этим разговором, вы можете звонить мне по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге. Вот. Мне, конечно, по радио хотелось бы больше говорить о душевном здоровье, чем о состоянии нашего общества. Я все-таки врач, а не экономист, не социолог и не политик. Я сегодня просто поделился своими мыслями, как врач. Может быть, я в чем-то и не прав. А больше-то, конечно, хотелось бы говорить о том, чем мы болеем. Вот, и где мы можем спастись. По жизни, да, и как выздоравливать. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Я хочу сказать, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» в беседе принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Он же руководитель духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. И говорили мы с ним о душевном здоровье нашего общества. Да. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.